Он ехал по улице достаточно быстро, — рассказывал Дайц, невысокого роста, плотный, сидеющие волосы на макушке заметно поредели, но усы оставались такими же пышными, как и в молодости. Он энергично жестикулировал. Я услышал, как он поддал газу, ускорился, а потом резко повернул. «Вон там!» — он указал на пересечение Уэст-стрит и Пост-роуд. «Сукин сын даже и не подумал нажать на тормоз!» А парнишку я увидел слишком поздно. «Можете описать автомобиль?» — спросил Хоук. Дайц кивнул. «Белый внедорожник, одна из последних моделей. Думаю, Honda или Acura. Я могу взглянуть на картинки, наверняка узнаю. Номерные пластины белые, сами знаки синие, может, зеленые». Он покачал головой, не разглядел слишком далеко. «И глаза уже не такие, как прежде, когда я работал». Дайц наполовину вытащил из нагрудного кармана очки для чтения, вернул обратно. «Теперь могу читать только то, что написано большими буквами». Хоук улыбнулся, сделал пометку в блокноте. «Не местные?» Дайц покачал головой. «Нет, может, Нью-Хэмпшир или Массачусетс? Извините, больше помочь ничем не могу». Мерзавец притормозил на секунду, но после того, как я крикнул «Эй, ты!» и побежал к мостовой, он тут же помчался дальше. Я попытался сфотографировать его на мобильник, но все произошло слишком быстро. Он уехал. Дайц показал в сторону Рейлроуд-авеню. Уэст-стрит здесь огибала пустырь и какое-то административное здание. А Рейлроуд-авеню прямиком выводила на шоссе А-95. Достаточно минуты, чтобы белый внедорожник успел выехать на автостраду. Хоук сомневался, что они найдут еще кого-нибудь, кто обратил внимание на этот автомобиль. Он повернулся к свидетелю. «Вы сказали, что слышали, как водитель прибавил газу?» «Совершенно верно. Я как раз выходил из своей машины. Подумал, что успею перекусить до следующей встречи с клиентом. Все на бегу, знаете ли». «Конечно», — улыбнулся Хоук и указал на юг. «Он ехал оттуда. Вы заметили его до поворота?» «Да, он попался мне на глаза, когда начал ускоряться». «За рулем сидел мужчина?» «Безусловно». «Можете его описать?» Дайц покачал головой. После того, как внедорожник остановился, водитель оглянулся. Посмотрел через заднее окно. Может, вдруг понял, что сделал. Но лица я разглядеть не смог. Тонированные стекла. Поверьте мне, я бы разглядел, будь такая возможность. Хоук мысленно прочертил путь жертвы. Если он работал в мастерской покраска и рихтовка, то, чтобы добраться до ресторана, должен был пересечь Уэст-стрит, а потом на светофоре Пост-роуд. «Вы говорите, что служили в полиции?» «Во Фрихолде». Глаза свидетеля радостно вспыхнули. «В Южном Джерси, рядом с Атлантик-Сити. 23 года». «Это хорошо. Тогда вы поймете, о чем я хочу вас спросить, мистер Дайц». «Вы не обратили внимания, этот автомобиль все время ехал на большой скорости? Или ускорился непосредственно перед поворотом?» «Вы пытаетесь определить для себя, это несчастный случай или умышленное убийство?» «Я лишь пытаюсь составить объективную картину происшедшего», — ответил Хоук. «Я услышал его оттуда». Дайц показал на стоянку у Арбис. «Он спустился с холма, потом резко повернул, и у меня создалось ощущение, что он пьяный. А после столкновения он какое-то время тащил тело на переднем бампере, как мешок зерна. Вы же видите следы». Потом остановился. Думаю, парнишка упал под колеса перед тем, как водитель снова нажал на педаль газа. Дайц повторил, что с удовольствием взглянет на картинки внедорожников, чтобы точно определить модель. «Вы найдете этого сукина сына, лейтенант. Если я могу чем-то помочь, дайте знать. Я хочу стать тем молотком, который загонит гвоздь в гроб этого подонка». Хоук его поблагодарил. Показания Дайца особой пользы не принесли. Подошел Муньос. Мужчина, которого он допрашивал, видел все с другой стороны улицы. Он жил в Уилтоне, расположенном в 20 милях от Гринвича. Тоже описал белый внедорожник и номерные знаки другого штата. Вроде бы номер начинался с ASD или как-то так. Потом шла восьмерка. Он как раз выходил из банка после того, как снял наличные в банкомате. Все произошло очень быстро, и номер он, конечно, не запомнил. Муньос разочарованно пожал плечами. «Зацепиться особо не за что, не так ли, лейтенант?» Хоук поджал губы. «Это точно». Он вернулся к своей машине, связался с диспетчером, попросил объявить в розыск белый внедорожник, возможно, Хонду или Акуру, за рулем которого сидел мужчина, номерные знаки Нью-Хэмпшира или Массачусетса, возможно, начинающиеся с AD-8, автомобиль с повреждениями переднего бампера от столкновения с человеком. Эта информация предназначалась для передачи в дорожную полицию и во все ремонтные мастерские Северо-Запада. Им же оставалось найти людей, которые могли видеть этот внедорожник, мчавшийся по Уэст-стрит. Могли помочь и видеокамеры, контролирующие скоростной режим на автостраде. Хоук очень на них надеялся. Если, конечно, не выяснится, что кто-то сильно хотел избавиться от Абеля Раймонда. Неподалеку стоял мужчина в бейсболке Янкис. Стейсио подозвал его. Это был Дэйв Корсо, владелец ремонтной автомастерской, в которой работал Эй-Джей Раймонд. Хороший был парень. Корсо покачал головой, явно опечаленный случившимся. Работал у меня примерно год. Сам восстанавливал старинные автомобили. Приехал из Флориды. Хоук вспомнил водительское удостоверение. Знаете, откуда именно? Владелец мастерской пожал плечами. Нет. Таллахасси, Пенсакола. Он всегда ходил в футболках Флоридского университета. Думаю, всех угостил пивом, когда в прошлом году они выиграли университетский чемпионат. Вроде бы его отец живет где-то там. Кажется, он моряк. Служит во флоте? Нет, по-моему, он лоцман. У него фотографии отца приколоты на рабочем месте. Можете взглянуть. Хоук кивнул. А где жил мистер Раймонд? В Бриджпорте. Я в этом почти что уверен. Я знаю, у нас это записано, но, сами понимаете, все меняется. Но я точно знаю, что деньги у него лежали в первом городском банке. Корсо рассказал им, что Эй-Джею позвонили за 20 минут до того, как он ушел. Он как раз красил крыло автомобиля. Потом подошел и попросил пораньше отпустить его на обед. Сослался на встречу с каким-то Марти. Он сказал, что сначала сходит за сигаретами. Я думаю, в тот ресторан. У них есть автомат. Корсо посмотрел на накрытое тело, лежащее на асфальте. И на тебе. Что вы думаете? Хоук достал бумажник убитого из пластикового пакета и показал Корсо фотографию молодой женщины с ребенком. Знаете, кто это? Владелец автомастерской пожал плечами. Думаю, у него была девушка там, где он жил. А может, в Стэнфорде. Она пару раз заезжала за ним. Дайте посмотреть. Да, думаю, это она. Эй-Джей работал с классическими автомобилями. Ну, вы понимаете, восстанавливал их. Корветы, Лесабры, Мустанги. Я думаю, в прошлый уикенд он ездил на какое-то шоу старинных автомобилей. Я просто в шоке. Мистер Корсо, Хоук отвел мужчину в сторону. Может, кто-то хотел причинить зло мистеру Раймонду? У него были долги? Он увлекался азартными играми? Ну, может, вам что-то известно? Вы думаете, это не несчастный случай? Глаза владельца автомастерской широко раскрылись. Просто мы делаем свою работу, — ответил ему Муниз. Ну, не знаю. Мне казалось, парень, он серьезный. Приходил сюда, исправно трудился, со всеми ладил. Но теперь, раз уж вы упомянули, эта девушка... Я думаю, она была замужем, и недавно они разошлись. Я слышал, как Эй-Джей говорил, что у нее проблемы с бывшим мужем. Может, Джейки знает? Он сейчас в мастерской, они дружили. Хоук кивнул, знаком предложил Муниусу проверить. Мистер Корсо, не будете возражать, если мы проверим, откуда ему позвонили? Не нравился Хоуку этот телефонный звонок, который заставил Эй-Джея раньше уйти на обед. Он поднялся к Пост-Роуд. Посмотрел на место столкновения. Все как на ладони. Поворот на Уэст-стрит. Ничто не закрывало обзор. Автомобиль не притормозил. Не сделал попытки объехать жертву. Водитель сознательно целил в парня. Наконец-то прибыли медики. Хоук спустился вниз. Поднял с асфальта мобильник убитого, проверил последние номера. Не удивился бы, если бы один из них привел к главному подозреваемому. Такое теперь случалось часто. Хоук в последний раз наклонился над телом Абеля Раймонда, всмотрелся в лицо. «Я его найду, сынок», — пообещал он покойнику. Мысли вернулись к взрыву в центральном вокзале. В этот вечер многие не смогут вернуться домой, и Абель — один из них. Но за Абеля он мог поквитаться. Абель был конкретным человеком, ни одной из жертв массового убийства. Прежде чем встать, Хоук еще раз проверил карманы. В брюках нашел какую-то мелочь, чек за бензин. Проверил нагрудный карман с вышитыми на нем инициалами AJ. Вытащил квадратик желтой бумаги. Стандартный, с полоской клея по одной стороне, какими все пользуются, чтобы наскоро что-то записать. Увидел имя, фамилию, местный номер телефона.